Глава 13. А что там дальше, чем Запад? Сангак волновался, как актер перед выходом на сцену, в отличие от Юкука, который не волновался никогда. Я же в те дни, помнится, все еще пребывал в эйфории от того, как красиво выстраиваются комбинации на доске для игры в го. Доске размером с целый мир. Вот подвластные светлому императору громадные империи и 40 с лишним миллионов ее жителей. Вот еще одна громадная империя, подвластная халифу, раскинувшейся от Согда до закатных стран. Вот великая степь, вот полководцы, премьеры, придворные дамы, шпионы. И моя рука движет их по доске. Вот я делаю несколько первых очевидных ходов и вижу такие же очевидные ходы в ответ. Игра продолжается, все идет отлично. Все мы трое, сидевшие под вечер в комнате душегубки, уже знали, что в данный момент Миванча беззвучно пробирается по балкам над потолком, как летучая мышь, чтобы занять место практически над нашими головами. Сигнал о том, что танцовщица, находившаяся в своей комнате, карабкается наверх, был подан нам мальчиком с хорошим зрением из числа сангаковых людей, сидевшим на чердаке напротив, шагах в 100 от нашей галереи. Причем сам сигнал был вполне в духе этой замечательной осени. 3 заранее оговоренные ноты на флейте. С кудрявой головой из варварских стран мальчик зеленоокий в безмолвную ночь на бамбуковой флейте в башне играет высок. Вспомнил я маленький стишок, на примере которого терпеливый Иван обучал меня местным правилам стихосложения. Наш юный шпион потом очень живо описал виденное. Вдруг ему показалось, что танцовщице взбрело в голову повеситься. В ее комнате не было света, но даже в сумерках можно было рассмотреть, как ее ноги в длинных темных шароварах в какой-то момент повисли в воздухе. Но тут они аккуратно поднялись вверх и исчезли. Шпион-малолетка долго не мог прийти в себя от изумления. Реплики у нас всех троих были хорошо отрепетированы. Мы начали, давая Миванче время устроиться на балке, со скучного разговора о товарах и ценах. Затем я строго попросил у Юкука, что нового он узнал про подготовку к западному походу. Дядюшки из Янжоу докладывают, что доверенные лица в канцелярии премьера уже закончили составление списка врагов Янго Джуна, которых надо записать в эту армию на как можно более почетные должности, — необычайно отчетливо выговорил тот, напрягая сиплую глотку. — Но мы об этом братцу Аню, пожалуй, не напишем, — отвечал я. — Сначала я хочу получить список. Юкук, все твои усилия должны быть сосредоточены в этом направлении. Премьер хочет, чтобы все его враги объединились в одной армии. А если та армия вернется с победой, — сыграл свое вступление Сангак. В том-то и дело, что такую армию премьер постарается подвести под верную гибель, — вздохнул я. И об этом рано или поздно мне надо бы написать тому же Ань Лушаню. Вот только эта светлоглазая лиса мне не поверит, так что писать, пожалуй, бесполезно. Он ведь хорошо знает, что нам там, у стен Самарканда, его армия никоим образом не нужна. Так что если я опять скажу ему, чтобы он не соглашался на эту авантюру и искал способы отказаться от назначения, то веры мне будет мало. А пока что... Пока что, Юкук, придется мне попросить брата связаться с двором халифа. Я все же хочу попытаться договориться с Ань Лушанем о том, чтобы армия его при переходе границы Согда целиком перешла к ним на службу. Но эта переписка займет время, и немалое. А может быть, они ответят, что полководство не приютят, но придется сначала его армию постепенно разорвать на части и разбить их поодиночке. Я не могу командовать халифатом, могу только убеждать. И об этом братцу Аню писать тоже рано. Пусть думает, что дела его не так плохи, как на самом деле. А напишу я, наверное, ему следующее. И далее вкратце изложил письмо, которое уже к тому моменту было написано и подвергнуто цензуре господина Джоу и передано, как я и ожидал, в его же руки для отправки. Но вообще-то особых добавок и поправок в это письмо, к моему удивлению, Джоу носить не стал. Об этой и других странностях в поведении Джоу я задумался всерьез гораздо позже. А в тот момент я лишь думал о спектакле для ведьмы Джоу, который удался блестяще. Следовало ожидать, что наутро слухи о ведьме Джоу, прыгающей по крышам, должны были распространиться по столице с новой силой. Двое из многочисленной группы наблюдателей, расставленных этим вечером вокруг нашего подворья, сообщили о жутком зрелище. Серые тени, которые буквально из ничего возникли на крыше среди темноты. А затем эта страшная старуха с развивающимися седыми волосами, то прижимаясь к крыше, то делая по ней ловкие скачки, то беззвучно спрыгивая в темных углах на землю, проделала очень короткий путь. Ей не потребовалось даже выходить за пределы окруженного, как все кварталы, внешней стеной восточного рынка. — Кто? — нетерпеливо спросил я Сангака. — Куда она направлялась? — К Ножфарну, — доложил тот. — На их подворье в дальнем конце рынка. Провела там целую стражу и также по крышам вернулась. — Она как раз сказала мне, перед тем, что у нее разболелась голова, что ей надо полежать одной, — бесстрастно добавила. — Отлично. — Значит, самаркандский торговый дом Ножфарна не просто наш конкурент в столице и не просто один из сагдийских домов, торгующих с братцем Аним. Ах, если б составить полный их списочек, — подумал я. А Джоу... Все-таки странной была наша встреча после моего возвращения. Сам разговор о том, что я увидел в ставке полководца и о чем говорил с ним, был на удивление короток. Джоу, к моему удивлению, почти не задавал мне дополнительных вопросов. Зачем же в таком случае он отправлял меня к Ань-Лушаню, да еще с такой поспешностью? — мелькнула у меня в голове мысль. Так же спокойно, как должное, воспринял он и мой доклад о том, что полководец просил меня писать ему письма. — Ну, конечно, пишите. Вот приходите сюда, и я вам помогу и написать, и отправить. Отечески, но как-то чересчур снисходительно заявил. — А пока что... — Да, садитесь и напишите все, как есть. Пусть он знает, зачем и кому нужен этот поход, ведь нам с вами он не нравится. Правильно, мы ведь хотим, чтобы его не было. Далее. Если при первой нашей беседе с господином Джоу в его доме канцелярии мы с ним не сводили друг с друга глаз, вокруг стояла мертвая напряженная тишина, и не было видно практически ни одного человека. В этот раз его дважды отвлекали, шепча что-то на ухо. Офицеры в малиновых мундирах, один ханец и один тюрок. — Вы, наверное, слышали о малиновых барсах? — лукаво сощурил свои черные глаза Джоу. — Вот теперь вы их видите. Малиновые куртки с вышитым на них зверем сохранились с времен императрицы Иу. Солдаты и офицеры из числа барсов считаются большими мастерами по части наших с вами Дзинши и Джоу дел. О барсах ходят легенды. Джоу показал свои лошадиные зубы и вежливо пошипел сквозь них, выражая уважение к моим познаниям. В общем-то, у меня в какой-то момент возникло ощущение, что я действительно в гостях. И более того, говорить больше не о чем, пора вежливо откланяться. И тут Джоу, вместо того, чтобы отправить меня писать письмо, вздохнул, отодвинул кисти и бумаги и доверительно наклонился ко мне. — Господин Маниах, я все хотел спросить вас. Столько дел и так мало времени, чтобы понять, что творится на Западе. Ведь вы бывали в столице императоров Бизанта, в городе на соленой воде? В городе Константина? Бывал, бывал, хотя очень давно. Так вот, господин Монях. Мы все знаем, что мир объединяет одна большая дорога между нашей столицей и столицей Бизанта. Он показал два пальца, чуть разведенных в стороны. Великий путь. Полгода быстрой езды. И много, много городов и царств на этой дороге. А что там дальше, господин Маниах? Где? — удивился я. — Ну, для нас, подданных императора, Запад — это, конечно, и Кашмир, и ваш Самарканд, и что там еще? Бухара, Мерв. Он выговаривал эти названия очень старательно и с большим вкусом. — Ну, южнее бывшие земли персов. А сейчас сердце империи черных халатов, но это тоже, в общем, Запад. Итак, тот самый путь, по которому везут шелк. Вот он доходит от Чаняни до Бизанта, до города Константина, и Запад кончается. А что там дальше, чем Запад, господин Монях? Какие города? Какие империи? Вопрос господина Джоу поставил меня в тупик. Собственно, замялся я. Раньше столицей империи Фулинь был совсем другой город. Он еще за одним морем, дальше к западу. Ваши императоры династии Хань торговали именно с той, старой, западной столицей империи. Не помню, как она называется. Город и сегодня есть, уважаемый Джоу. Но раньше он был огромен и густо населен. Вы не поверите, чуть не в половину нынешней Чаняни. А сейчас, ну, люди в нем живут, там есть свои цари, они постоянно ссорятся с Бизантом. Но на месте прежних улиц пасут коз и разбивают поля и виноградники. Там много развалин, а людей не так уж много. Его раньше захватывали все те же тюрки, такие же, как наш с вами Ань-Лушань, и город не устоял. Стоит только младший брат его, Бизант, на соленой воде. Я задумался. Ну, а еще дальше. Там тоже есть города, уважаемые Дзинчи и Джоу. И как у нас, в несчастном Согде, каждый город за себя. Говорят, что часть этих городов захватили все те же черные халаты, это западная окраина их империи. Вы бы удивились, господин Джоу, если бы попали туда. Города эти, как и Бизант, сделаны из громадных тяжелых камней, окружены высокими стенами. Совсем другой мир, чем здесь. Дом вашей империи строится быстро. Это павильон среди сада. Сад вечен, а павильон можно лет через 50 за 3 дня сложить снова. А там, на Западе, любят строить вечные дома из камня. Множество маленьких Ань-Лушаней правят этими городами и теми землями, куда могут быстро доскакать их кони, день пути, не больше. Собственно, это не такие уж плохие городки, господин Джоу, но они очень маленькие, не больше квартала Чаняни. И все же императора Бизанта продает туда шелк. Свой, а также сделанный из вашей, господин Джоу, пряжи. Как и в храмах учителя Фо, в тех громадных каменных храмах, они похожи на горы и пещеры внутри гор, этим шелком украшают стены и алтари. Ну, что там есть еще? Уже больше века назад император Бизанта выстроил на море, следующим к западу от его моря, необычный городок. Прямо в воде, на отмелях и на сваях, потому что берег находится под властью враждебных императору тюрок, а вот море ничего. И через него Бизант поставляет шелк в маленькие городки еще западнее. Говорят, очаровательный город. А название его вы легко сможете его выговорить. Венис, а точнее, Вениче. Господин Джоу, который не зря все же получил свой ученый титул, послушно зашевелил губами и даже дернулся за кистью. Да, маленькие государства и никаких империй, хотя, задумался я слышал, есть довольно обширные земли, которые подчиняются одному тюрку, зовут его Пепинкурзе, что означает «ставший большим». Может, у него или его детей получится какая-то империя. Ну вот, а кроме этого, боюсь разочаровать вас, уважаемый Джоу, кроме этого ничего. Ничего. Мой собеседник с грустными вздохами поправлял складки тяжелой чиновничьей одежды, украшенной матерчатым нагрудником с большой серебристой хризантемой. Потом он развел руками, как бы собираясь со мной попрощаться. И тут я поймал на себе его живой и очень внимательный взгляд. — Чуть не забыл, — сообщил он мне, опуская руки, — пока вы трудились, выясняя ситуацию на наших северо-восточных границах, я ленился и отдыхал. Тут он униженно поклонился. Но мои сотрудники все-таки разрешили ту загадку, о которой мы с вами упоминали в заключении нашего первого разговора. Я помнил о той загадке. Сейчас господин Джоу начнет снова рассказывать мне, кто я такой. Ну что ж, а мы послушаем. Вот чего я не понимаю, господин Маниах. Речь идет о новом боге, которого принесли вам завоеватели черные халаты полвека назад, ведь вы так и не приняли новую веру, но ее принял ваш брат. Я вздохнул. Ведомство господина Джоу работало не так уж и плохо, но многого еще не понимало. Это не новый бог, господин Джоу. Это все тот же самый бог. Бог огня, которому поклонялась моя мать. И бог небесный, изначальный тюркский бог, и бог императора Бизанта — это тот, кто выше всех. А вот пророки у всех народов разные. — А как зовут вашего бога? — быстро задал вопрос Джоу. — У него много имен. — Да и вам ведь он знаком. Это тот, кого вы называете просто Шанди, верховный бог. У нас, ну, Тенгри, конечно. Кашмирцы, их соседи, зовут его Шакьямуни, то есть тюркский бог. А вообще-то у нас, у тюрок и полутюрок, и сагдейцев тоже, есть 99 имен бога, и все их знают только жрецы. Вопрос в том, для чего именно вы хотите к нему обратиться? Если хотите поблагодарить его, то скажите ему «Господи!» — прозрение глаз моих, и еще «Годай, несущий счастье!» и «Богдо, дающий покой и веру!» и «Алла» от слова «Алл» — «рука» — так к нему обращаются, когда хотят о чем-то попросить. Этим именам уже тысячи лет. Мой собеседник прилежно размахивал кистью над клочками бумаги. Конечно, господин Джоу, когда черные халаты начали столетия назад покорять одно царство за другим, то они обидели многих, объясняя, как нам следует молиться нашему же Богу. А мы... Я задумался и даже забыл про Джоу с его расспросами. Мы, мой дед, например, и отец, мы сделали много ошибок, каждый свои. Мы думали, что они с их не такими уж большими армиями не смогут нас победить. Увы, а ведь говорил мой прапрадед, что молодые народы очень опасны сами для себя и для других. Он, Ваш уважаемый прапрадед, как считается, встречался с самим их пророком по имени Мохэмо, — не удержался Джо. Ох, как же вы многое, оказывается, про нашу семью знаете. Да, он виделся с Мухаммедом, когда тот был правителем Медины. А его черные халаты еще и подумать не могли, что им покорится полмира. И вы знаете, мой прапрадед вернулся после этой встречи под большим впечатлением. Он сказал тогда, как видите, его слова в нашем доме передаются от поколения к поколению, что встретился с удивительным человеком. Потому что ладно еще, что люди шли за ним, пока он побеждал. Но вот он потерпел поражение, и все сторонники все равно остались с ним. Прапрадед тогда сказал, что нам всем надо учиться не только побеждать, но и проигрывать. А книга о Боге, которую записали с его слов, тут я окончательно забыл о Джоу. Она ведь красива. Она попросту великолепна, и мой брат, о котором вы упомянули, знает ее уже чуть ли не наизусть. Да и вообще эти смуглые люди — такие же прирожденные поэты, как и ваш народ Хань. Все они пишут стихи, они чуть ли не затмили тюркскую поэзию с ее музыкальными рифмами. Вот, послушайте только. «Я славлю торговцев, потому что они...» Курьеры горизонтов и верные слуги Бога на земле. Курьеры горизонтов. Как вам это нравится, господин Джоу? Тот покивал с явным интересом. А все потому, что это дети, господин Джоу, продолжал я. Большие дети, только что увидевшие мир и исполнившиеся восторга. Но не только восторга. Они вдобавок вдруг обнаружили, что родителей, воспитателей, старших не то чтобы совсем нет, просто они уж не могут ничего сделать. Потому что дети настолько сильны, что могут зарубить родителей своими неплохими, надо признать, мечами или утыкать стрелами. Господин Джоу, в нашем мире нет равных черным халатам. По жадности до новых стран, новых товаров, далеких земель. Они все видят и чувствуют впервые. У них постоянно кипят споры. Шелк, можно его носить или надо быть скромным, а шелк наденут на себя в раю. Можно ли радоваться хорошему вину, можно ли изображать лицо Бога, можно ли... Да о чем только не спорят люди, для которых мир так молод. Мы с вами, наследники... Очень старых империй, господин Джоу, а они, для них сейчас идет только 133-й год их мира. Дети. И очень жестокие дети. Я говорил о наших ошибках, вроде бы мы их делали не так уж много, но они совершили все ошибки, какие возможны. Им говорили, нельзя жечь чужих богов, потому что против вас восстанут тысячи. Так говорил Гурак, которого мой дед с соратниками поставил правителем Самарканды, чтобы тот воевал с Кутайбой. Он говорил это Кутайбе, стоя на развалинах Самарканда, а тот смеялся и совал факел в хворост. Потому что кто такой Гурак, если он только что сдал тебе город? И ведь восставали тысячи и гибли, но черные халаты все выигрывали свои битвы. А им все объясняли. Ведь вам нужно здесь править. Вы не можете это делать только силой. Вы не можете сначала говорить, что принявшие новую религию освобождаются от налогов, а потом, когда новообращенных оказалось чересчур много, менять правила. Против вас восстанут снова и снова, и ведь прошло каких-то полвека, а мы оказались правы. Им не хватило денег. Они завоевали многие земли, но не знали, что с ними делать. Черные халаты зашли в полный тупик. — И вы их свергли, Вы их уничтожили, — негромко перебил Джоу, глядя мне в глаза тяжелым взглядом и крепко держа неопрятную бороду в кулаке. — Вы, господин Маньях, ваш торговый дом, и прежде всего именно вы, а ведь у нас тут как-то даже не поняли смысла происшедшего, ну, смена династии в халифате. Ушли омейяды, пришли аббасиды. А кто поднимал мятежи и волнения в Хорасане? Кто дал денег потомку дяди Мухаммеда, аль-Аббасу, его наследникам? Кроме нашего дома было много желающих дать на это деньги, — попытался вставить слово я. А кто воевал, начиная с путча в том же Хорасане? Кто приводил лидером будущей династии все новых сагдийских солдат? Кто возглавил некоторые из этих отрядов самолично? Вы, господин Маньях, вы! Вы действительно не любите сидеть дома и наслаждаться своим богатством, и вы уничтожили власть черных халатов. Неплохо, а? И привели в их империю династию совершенно другого народа персов, побежденных черными халатами, стертых с лица земли персов. А мы-то все удивлялись. Ваши почтенные отец и дед всю жизнь провели, строя заговоры против черных халатов, а вы им верно служите. Оказывается, ничего подобного. Вы продолжили дело отца и деда и служите не тому же самому халифату, а совсем другим его правителям. Правителям, которых привели к власти вы. У вас очень интересный торговый дом, господин Маньях. Ваш великий предок практически уничтожил персидское царство руками тюрок, чтобы ваши караваны, как вы сказали, шли на запад и восток, а вы сделали наоборот. Вы вернули персов к жизни и скормили им ваших врагов из Мекки, Медины, еще Дамаска, Куфы и так далее. А через год после прихода новой династии в качестве свадебного подарка скормили новым хозяевам халифата армии вашего Гаустянджи под Таласом, могу я напомнить господину Джоу, но он и так уж отлично это понимал. Я вздохнул. Вы рассержены, господин Джоу, но я вам еще нужен, раз уж мы беседуем тут с вами за чашечкой чая. «Ну, не так все страшно, господин Джоу», — я попытался увести его от неприятной темы. «Не совсем же мы их уничтожили». «Куда же было девать всех черных халатов? Им тоже нашлось место при новой династии, пусть не такое почетное, как раньше, но...» «Новый халиф привел к власти персов, а также взял в свой халифат черных халатов вместе с их обширными землями вплоть до закатных царств. А их пророк, ну что ж, мы чтим его. Ведь в одном лишь Самарканде каждый третий молодой человек уже вырос при новой религии. Ну что ж нам теперь, травить их, повторяя ошибки прежних властителей? Пусть уж будет как раньше. Много разных храмов и много пророков. И Зороастры, и Са, а вот теперь еще этот Мани. А новые правители, — торопился заболтать его я, — это, знаете ли, совсем другие люди, чем купцы из Мекки и Медины и мрачные кочевники пустыни. Это будет другая великодушная империя, господин Джоу, чьи правители думают о еде и шелке, и книгах, и поэзии, а не только о войне. В ней всем найдется место. Вам, вашему торговому дому, что досталось в этой великодушной новой империи? Без малейшего тепла в голосе спросил он. Торговля шелком, конечно. Шелком и муслином, мог бы ответить ему я. Еще нам больше нравилось новое производство, которое мы открыли с родственниками нового халифа у себя в Самарканде. Производство бумаги, а работают там пленные мастера из вашей империи, которых мы с почетом доставили с поля битвы у той же реки Талас, и это тоже вам надобно в подробностях знать не обязательно. — Я же говорю, достанется всем и все, — отвечал я. Ну, например, новый халиф Мансур начал строить новый город на развалинах древней персидской столицы Ктесифона. Он, будучи человеком экономным, даже использует старые камни той столицы на новые стройки. Мансур сказал, это будет самый процветающий город на земле, рыночная площадь для всего мира, как ваша Чанянь, господин Джоу. А он уже, собственно, есть. Круглый город — это такая очень большая цитадель, внутри нее сады, а от цитадели отходит несколько улиц, и на одной из этих улиц ваши лавки, господин Маньях. Правильнее было бы сказать, что одна из упомянутых улиц фактически принадлежит нам целиком. Но я упрямо продолжал говорить ему о зеленом куполе будущего дворца, о множестве торговых домов, о хлопковых тканях с шелковой каймой из халифских мастерских, о растущих с каждым днем портах Бастры и Адана, откуда новые империи открывались пути в целые миры. Как же он называется? Этот ваш новый город, все никак не могу запомнить. — ворчливо спросил, наконец, господин Джоу, чуть смягчаясь. — Вы не поверите. Но называется он в точности так же, как ваш Чанянь — город долгого спокойствия. На языке черных халатов это звучит как Мадинатас-Салам, то есть город спокойствия. Хотя чаще, как ни странно, его именуют на всеобщем тюркском языке по имени деревушки, которая стояла как раз на его месте, богом данный или Багдад. Славный будет городок. Джоу вздохнул и условился о новой встрече со мной через полмесяца или раньше, когда ему угодно будет прислать за мною гонца.